Добрый вечер. Сегодня у нас начало третьей главы, и прежде чем мы начнем, я сделаю небольшое дополнение по поводу Фиатирской общины. В прошлый раз как бы я коснулся наиболее важных таких вот аспектов. То, что я сейчас скажу, это в принципе то, что можно найти в дополнительных источниках, эта информация довольно доступная. В этом городе были, как бы очень много было таких вот торговых гильдий, и верующий, чье материальное положение, как обычно, оно как бы зависело от участия вот в этих гильдиях, да, часто люди стояли перед выбором, вот компромисс такой. Сегодня это то же самое, вот когда корпоративы какие-то проводятся, какие-то для себя, вот для своих вот этих, да, аппарата, для своей фирмы, для чего-то. Очень часто верующий может попасть там, как бы в плохую такую компанию, в плохую ситуацию. С другой стороны, люди боятся лишиться работы. Важно вот понять, что 2000 лет назад, сегодня те же правила, те же духи, те же условия, тот же выбор, как бы всем надо жить. И ну, в этом смысле, я думаю, тоже вот книга Откровения, она показывает, насколько важно верующему человеку отслеживать свое состояние в обществе. Потому что сегодня общество тоже болеет, так же, как и тогда, и пытаются заразить верующих вот подобными вещами. Поэтому люди, которые сталкиваются с таким выбором, вот им приходится идти на сделку с совестью. Это то, что касается общины в Фиатире. И сегодня мы поговорим о Сардийской общине или церкви. Это пятое обращение из семи. Третья глава с первого стиха. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Аминь. Как мы видим, проблемы, которые были в Сардийской общине, точно так же сегодня имеют довольно широкое распространение, когда люди притворяются теми, кем не являются на самом деле. Что происходит? Почему так происходит? Небольшой комментарий к началу первого стиха, просто чтобы отметить. Говорит имеющий семь духов Божьих. То есть вот эта полнота, которая присутствует в Машиахе, и сейчас мы слышим слова от Машиаха уже воскресшего, от Машиаха, который во славе, он уже отличается от того, который был на земле. Тем не менее, это та же личность, просто перешедшая уже в другое измерение, в другое состояние, и говорящая с Иоанном, то, что было в первой главе, передающая свое откровение. Семь звезд, я думаю, можно толковать как полную власть, полный контроль. И контроль в смысле суда, оценки положения вещей и приговора, который будет вынесен. Когда мы говорим о приговоре, безусловно, есть место и для обвинительного, и для оправдательного приговора, потому что все люди предстанут на суд Божий, но мы об этом поговорим в 20 главе. Суд будет из двух частей, то есть это будет два разных заседания. Одно будет для праведников, второе для грешников. Но так или иначе, все люди предстанут на суд Божий. И Йешуа говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Почему так происходит? Когда Дух Святой побуждает человека к покаянию, а без Святого Духа это покаяние невозможно, и об этом тоже мы еще поговорим, потому что вот эти основные столпы спасения, они никогда не будут отняты от земли. Возможность покаяться, возможность примириться с Богом. Всегда была и будет, и даже в самые трудные времена, это время великой скорби, о котором мы поговорим в последующих главах. Так вот, невозможно покаяние без содействия Святого Духа, но Святой Дух, воздействуя на человека, никогда его не насилует, как бы. Он не принуждает его и не заставляет это делать. Это побуждение может быть очень сильным, особенно когда человек внутренне ощущает, что что-то неправильно в его жизни происходит. Он ищет этот выход. И вот Дух Святой помогает человеку найти этот выход, найти правильный путь. Но после этого, как правило, наступает время пустыни, время испытания. То есть человека Бог выводит из рабства крепкой рукою своей. Вспомним, давайте, Египет. У некоторых начинается ропот, а некоторые готовы не есть и не пить, жить в пустыне, но только свободными, вот только с Богом. На самом деле пустыню проходят все, понимаете? Пить хотят все, кушать хотят все, но нужно перейти на другую пищу, перестроиться нужно. Что это означает? Когда у человека происходит покаяние, до этого чем мы питались? Грехом. Обычный наш рацион был грех. Теперь же мы не можем это кушать, и как бы душа начинает испытывать определенное голодание, пустыня, чувство голода. Друзья, с ними уже как-то, ну, друзья, дружки, подельники, у кого кто. Но это уже другая, как бы, сторона, все, ты уже не там. Тебе не с кем пока поговорить. Ты приходишь в общину, с тобой говорят какие-то инопланетяне о каком-то писании, о текстах, которых ты вообще не знаешь. Я вам рассказывал, я читая и покаявшись на Танахе, да, имея вот эти сокращения, которые в Библии, знаете, такие, да. Я когда читал Фил, я же Новый Завет не читал упорно и долго, уже веруя в Йешуа. Я думал, это послание к филистимлянам. И когда я сказал, надо мной смеяться стали. Ну а кто еще может быть? Когда ты читаешь Тору, читаешь Танах, там кроме Нафил, кроме филистимлян же никого нету. И вот я говорил, ну как, вот в послании к филистимлянам сноска же есть, да? Это было смешно. Вот ты как будто ты в другой мир попадаешь, и тебе нужно перестроиться на другую пищу. Нужно начать кормить свою душу новым материалом, новой совершенно едой. Это манна, которую Бог дает в пустыне каждый день. Помните вы, да? То есть то, что я сейчас говорю, понятно. Пример, аллегория, помогающая понять просто, о чем мы размышляем. И вот некоторые люди, которым вот так позарез нужно мясо, нужен лук, нужен чеснок, нужны кабачки, арбузы, дыни. Откуда это в пустыне? В Египте это было, а сейчас нету. Моисей, куда ты нас привел? Мы здесь все умрем с голоду. Другая часть кушает ману и благодарит Бога. Главное, свободный, теперь нету Египта, нету рабства. Не надо выполнять эту норму по кирпичам. А в последнее время и солому собирать еще заставляли. Перестали выдавать. И человек доволен. А кто-то ропщет. И вот некоторые верующие умудряются сохранить свой рацион питания, находясь в общине. Поскольку человек, в принципе, привыкает быть артистом, играть роли в этой жизни, притворяться хорошим, притворяться плохим, притворяться добрым, притворяться злым. Кому что диктует этот мир, понимаете? Есть люди по натуре очень добрые, ему приходится притворяться жестоким и злым, потому что такова его среда обитания. А природа у него иная. Пример – это как раз вот тот грешник, который покаялся на кресте. Он попал в такие условия, он так прожил свою жизнь. Но нутро его хотело других вещей. И поэтому он обратился к Господу и говорит: «Вспомни меня в царстве твоем, когда там будешь». Другой, вот для него грех – это еда, это пища. Он гибор такой до конца держал в честь мундира, или там, как это называется, престиж, да, делал вид, что он крутой. И все. И вот некоторые люди умудряются притворяться верующими. Как бы вместо того, чтобы менять свою жизнь потихоньку, я понимаю, что это очень тяжело. Вот так вот сразу взять, хотя это не тяжело на самом деле. Когда ты уже вот так наелся, тебя уже просто ты не можешь. Это не тяжело. Ты радуйся вот этому всему. Но есть разные как бы варианты в этой жизни. И вот люди продолжают питаться той едой. И поэтому остаются мертвые. Ты делаешь вид, что ты живой. Ешо говорит: «Ну я-то вижу тебя. Ты на самом деле мертвый. Ты не живой. Носишь имя, будто ты жив. Но ты мертв». В Писании на самом деле можно найти как бы примеры вот эти, даже в псалмах, будет ли мертвый славить тебя, сошедший в могилу. И, понимаете, псалмы, они как бы отражают общую идею такую. В каком смысле? Вот мертвый человек. Давайте мы просто обратимся. Я хочу вам показать этот пример. 22 глава, книга «Бытие», испытание Авраама, да? Новый Завет однозначно говорит, что Авраам ожидал, что Бог воскресит из мертвых Ицхака. То есть другого не было какого-то упования. Поэтому, принося его в жертву, он ожидал, что Бог его воскресит. Поэтому на самом деле Бог может воскрешать мертвых. Но человек, который по сути своей мертвый, он не может прославить Бога. Природа не та. То есть он не может его восхвалить, он не может его прославить никак. Вот эта идея как бы пророческих стихов здесь, в этом псалме. В гробе будет ли возвещена твоя милость? То есть мертвый человек, он не может реагировать, он не может как бы... С другой стороны, любого человека, которого Бог рождает свыше, он как бы его воскрешает из мертвого состояния. Но это воскресший. А мертвый, он не может славить Бога. И вот человек, приходя в общину, или даже не в общину. Знаете, сегодня очень модно популярным исполнителям песен петь песни про Бога и петь на духовные темы. Я имею в виду эстраду. Да? И есть даже группа такая. И я выяснял, я спрашивал. «Божья коровка» называется. Мы когда увидели вот сыра, слушай, ну люди выглядят как неверующие. А? А? Они не веруют. Так поют-то песни прославления вроде бы у них. Куча песен. Потому что аудитория, публика, они собирают зал, и верующие ходят слушать. А я не ходил бы. Ну, это просто пример. То есть выгодно, люди поют об этом. Есть спрос, вот вам товар, покупай. Билеты, иди на концерт. Другой пример, то, что я знаю по свидетельствам вот братьев, и то, что это, допустим, нету музыканта, нанимают в группу прославления музыканта, платят деньги, чтобы он прославлял Бога. Очень распространенная практика, и даже здесь, в Израиле. Кто-то считает, что через это человек может прийти к Богу и покаяться. Может быть. Ну а что делать с теми людьми, которые находятся в общине? Пустой дух поет духовные песнопения, и вместе со словами передается пустота в людей. Оно так работает. Поэтому я думаю, лучше чуть-чуть, но настоящее. Лучше не очень правильное, красивое пение и не очень профессиональное или очень непрофессиональное, если хотите, но в духе, вот рожденный свыше. И знаете, у нас, у меня вот были несколько еще кассетные были магнитофоны, да, это мои знакомые, друзья просто дарили мне свои записи, записывали дома. Свои песни пишут люди. Интересно, ну такую вот эти песни у меня в машине были по 3-4 года. Одна кассета, без остановки. Я знаю, есть разные люди. Но вот ты слушаешь, ты уже знаешь на памяти песню и слова, и какая после какой, да? Ну там жизнь. И вот ты слушаешь, потому что в духе эта жизнь качается в тебя. Может, кто-то этого не понимает, не чувствует или не ощущает. Но это так. И вот есть люди, они приходят в общину. Должны приходить в общину неверующие. Обязательно. Но нельзя притворяться. Эти люди должны действительно открывать свое сердце для Бога. Не вырабатывать определенную линию поведения и играть роль верующего человека. 2 часа. Шаббат. Ну, еще потом один раз в неделю. А потом все как бы живет своей жизнью. Знаете, ходит отмечаться. Правильно и хорошо быть в этом месте, в любом случае. Я, конечно, давно эту проповедь проповедовал. Больше 10 лет назад. Но вот тот хромой, который сидел у красных ворот каждый день, помните, да? Которому подошли апостолы и сказали, серебра, золота нет у нас, но то, что есть, мы тебе даем. Встань и ходи. Помните? Так вот, иногда важно просто находиться долго в правильном месте. Потому что, когда будут проходить апостолы, я не имею в виду сейчас современных, да, это прообраз, когда будет проходить вот это движение Духа Святого, Бога, оно коснется тебя. Ты встанешь и пойдешь. Ты исцелись. Но если ты не находишься у красных ворот, как ты с ними встретишься тогда? Поэтому да, важно быть и в правильном месте тоже. Но вот это состояние обличения идет ангелу. Да? Еще раз повторюсь, что это как бы либо ангелу, который охраняет, но в большей степени мы сегодня, да, уже говорим, это относится к руководителю общины. Посланник Бога, управляющий этой или иной общиной. В данном случае сардийская. «Знаю твои дела» – это обращение к общине. То есть община делает вид, что она живая. На самом деле она мертвая, и Господь это видит. Как может так быть, что община мертвая, а делает вид, что живая? Община может оставаться очень упорядоченной и организованной структурой или организацией религиозной. Особенно, когда там хорошо поставлено на зарплату офис, вот работа офисная. департаменты. Как бы люди на работу ходят, и в Европе таких много, да везде есть, и в России, и в Израиле, и в Украине, и в Америке, где угодно. В более развитых как бы странах, я имею в виду экономику, там это сильнее прогрессирует, это понятно. И человек ходит как на работу, и казалось бы, все нормально вроде бы, а внутри мертвое состояние. И он не может славить Бога. Он даже устает, его раздражают, ему тяжело. Рожденный свыше человек, он жаждет духовного общения постоянно. Рожденного свыше, наоборот, раздражают мирские разговоры, ему тяжело долго находиться вот в подобного рода среде, потому что неинтересно, потому что безвкусно это все. Хочется пищи на такой вот живой, настоящей. Поэтому нам необходимо общение. И вот община, в принципе, там даже люди могут каяться. И поэтому написано, есть несколько человек в белых одеждах. Вот они-то и получат от Бога награду. Ведь бывает так, что даже преступник может направить кого-то к Богу, а сам остаться на своем пути. В жизни много таких примеров. Поэтому Писание и говорит, это говорит раб Бишуль, как бы нам, проповедуя спасение, самим не остаться без него, понимаете? Теперь еще одно место откройте, пожалуйста. Очень важное место. Я себе помечу. 1 Тимофея, я просто не писал эту сноску, но я хочу вам ее показать. И она не одна, вы увидите сейчас, это целая как бы цепочка. Первое послание Тимофею, и что характерно, ведь послание пасторское, правильно? 4 глава, 16 стих, вот смотрите, как написано. Мы сейчас пройдем по сноскам, и отсюда мы должны начать. Вникай в себя и в учение, поступая так. Занимайся сим постоянно, ибо поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя. А теперь откройте 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Я сказал сноску, да? 13 глава, 5 стих. Или вы не знаете самих себя, что Иешуа Машиах в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Интересный стих, правда? Разве только вы не то, чем должны быть? Ты делаешь вид, что ты живой, ты носишь имя, как будто ты живой, но ты мертвый. Проверь себя, проверь свою веру. И в книге пророка Сафонии тоже есть очень-очень похожий стих во второй главе и в послании Якова, но мы откроем только Сафонию. Вторая глава. Посмотрите, как это похоже на второе послание к Коринфянам и послание Тимофею. Сафония, вторая глава. С первого стиха. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение. День пролетит, как мякина, доколе не пришел на вас плавенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренной мудрия, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Аминь. Итак, Писание призывает себя проверить. То же самое говорит Иешуа здесь, в послании к общине в Сардисе. Он говорит, что как бы ты делаешь вид, что ты живой, но на самом деле ты мертвый. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Что здесь имеется в виду? Понятно, что в первой части этого смыслового отрывка Речь идет о верующих людях, которые сдали назад. Вот откатились они, ослабли. Они в пустыне просели. И стали, и перешли как бы обратно в состояние мертвое. Но они должны ободриться или взбодриться, протрезветь, другими словами, оживить себя, сбросить вот это все. И тех людей, которые близкие к смерти, их надо вытаскивать. Теперь представьте себе, что в такой общине, которая притворяется живой, а она на самом деле мертва, туда приходят люди. Ну и к чему они там научатся? Быть мертвыми, то есть притворяться, как будто живой. Вообще это тенденция общин последнего времени. Он говорит, я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Обратите внимание, как говорит Иешуа, пред Богом моим. Это я без комментариев оставляю. Но очень интересная фраза. Дела как бы несовершенны. Другими словами, в них отсутствует правильная мотивация, кавана. Снаружи все правильно. Снаружи кажется, что все ровно. И даже успешно. В других общинах там они корячатся, мучат. Никак не могут они. А здесь светомузыка, аппаратура, служители, в общем, костюмы. Все нормально там, хорошо. Иешуа говорит, ну, это только декорации. У вас там театр покойников. А мне нужны живые, настоящие. Для того, чтобы утвердить близкое к смерти, это как раз те люди, которые приходят в общину, чтобы покаяться. Они ищут ответы на свои вопросы. Но если они там научатся тому же самому, они останутся в мертвом состоянии. Их надо научить живым делам. Их надо научить жить в Боге. На самом деле жить в Боге непросто, я вам скажу. Кажется, да, калей-калют, легче легкого. Человек должен отдавать Богу 100% себя. Даже если он отдает 99%, это уже не успех. То есть, находясь в любом месте, где бы ты ни был, ты должен себя ощущать служителем, детем Божьим, и вся твоя жизнь должна быть на блюдечке с голубой каемочкой перед ангелами. Для этого нужно 100% посвящение или принятие решения. Сюда я пойду, а сюда нет. Это я делаю, это я не делаю. Ни при каких обстоятельствах. Нельзя рассматривать выгоду только с земной позиции. Может быть, для кого-то прозвучит это меркантильно. Но раз уже человек мыслит такими категориями, это выгодно или невыгодно? С точки зрения будущего века смотри на этот вопрос и отвечай на него себе. И ты будешь знать правильный ответ. Поэтому очень важно тех людей, которые находятся близко к смерти, чтобы они не соскользнули туда, в лапы смерти. Их надо вытащить, их надо возродить. Им надо помочь. А помочь может только рожденный свыше. Очень важно сохранять вот это состояние внутри себя. И очень важно пройти пустыню, о которой я сказал в начале. Правильно пройти. Ропотники умирают в пустыне. Мы об этом уже в посланиях подробно говорили. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. То есть, обращаясь как бы к мертвому человеку, Бог говорит, вспомни, как было в начале. И покайся. Всегда, до тех пор, пока ты живой, даже если ты в мертвом состоянии живой, есть возможность поменять что-то. Страшно умереть в этом состоянии. И вы знаете, здесь речь не идет о потере спасения даже. Потому что на самом деле рожденный свыше человек, он всегда будет продвигаться вперед. А вот тот, у которого был элемент или период пробуждения к жизни, но он не перешел его, не освоил как территорию, он будет похож на семя, которое упало на камень. И до тех пор, пока вместе они росли на поле, все было одинаково. Понимаете, да, это пример из 13 главы Евангелия от Матфея. Посеятель бросил, а там тонкий слой земли и под землей камень. И ты смотришь, поле, оно и поле. Одинаковое поле, только есть камень. Под землей. И вот до определенного момента растет вот так. И везде все одинаково, все супер. А потом остальные дальше растут, созревают в колос и начинают как бы давать плод. А этот дорос до этого и завял, потому что камень был под ним. Вот это состояние, когда человек пробудился, но и не родился свыше. На самом деле это очень сложная такая идея, но лучше всего ее описывает один из реформаторов, где-то 300 лет назад он жил, его звали Бостон, написал очень хорошую книгу. Я могу ошибиться в названии, я сейчас свободно, там длинное название. Да? «Человеческая природа в четырех ее состояниях». Вот так, довольно толстый труд такой. И вот очень-очень хорошо он там описывает вот эту идею, когда человек пробуждается, как зерно, попавшее на камень, и он до определенного момента растет в общине, служит, активный, кажется, все супер, а потом раз и завял. Почему? Потому что не было под ним земли вот этой. И поэтому так важно вспахивать поле, готовить его, вынимать оттуда камни, чтобы семена падали на подготовленную почву, чтобы итогом был все-таки плод. Не просто зелененький он был, а плод, чтобы появился. Поэтому если колос не дозревает до плодоношения, как бы смысла, он ничем не отличается от травы тогда. Ничем. И поэтому Иешуа говорит, вспомни, что ты принял, то есть вначале там, что ты слышал, и храни, то есть в тебе есть за что взяться, схватись за это и покайся, поменяй в своей жизни эти вещи. Если же не будешь бодрствовать, то приду и найду тебя, как вор ночью приходит. Это сравнение также в Евангелии Иешуа приводит. Тать – это вор, старославянское слово. Смысл не в том, что он ворует или он вор. Смысл в том, что он приходит тогда, когда его не ждут. Неожиданно. А еще воры иногда наблюдают за домом, и они заходят тогда, когда знают точно, что хозяева нету, они уехали. Понимаете? А то, что Иешуа наблюдает, он об этом говорит, имеющий семь духов и семь звезд. Он как бы говорит, я точно приду, когда ты не ждешь. Люди думают, что сумеют обхитрить Бога. А я там покаюсь, а я все сделаю, устрою. Но это большая ошибка. Человек, который думает, что он сумеет обхитрить Бога, очень сильно ошибается. Поэтому и ты не узнаешь, в который час я найду на тебя. Не узнаешь. Вот приду неожиданно. Это говорит о том, что сегодня, сейчас, когда ты слышишь это слово или читаешь это слово дома, подумай, как ты будешь исправлять. Подумай, как ты будешь это делать. Спланируйте просто для себя свою жизнь, свой график, свою неделю. Это на самом деле не так сложно. Когда мы что-то считаем для себя очень важным, мы это ставим в приоритет. А потом от этого строим остальные свои дела. Вот так нужно строить отношения с Творцом. Он говорит, я Бог-ревнитель, я никому не отдам своей славы, своей территории. А когда мы ему это предоставляем, Он тебе дает потом намного больше на самом деле, но с ним нельзя заключать сделки. Вот в чем момент. Просто нужно отдаться без всяких договоренностей и условий. Но он праведный, он всегда, всегда возвращает умноженное. Ты ему 5 лепешек, а он тебе на 5000 человек хлеба и еще 12 корзин осталось. Ну куда девать столько? То есть мы ему свою жизнь такую, вот как 5 лепешек, а он тебе жизнь вечную, ну и в преддверии ее тоже много, много-много всего хорошего. Обычно люди как хотят? Бог, ну ты мне заранее скажи там вообще, какие условия, какая зарплата, сколько раз в год, куда поеду, на какие конференции, а как там вообще что? Обычно вот так люди хотят. Понимаете? Это большущая ошибка. Большущая ошибка. Бог говорит, верному в малом дам больше. Говорит или нет? Не, ну ты покажи, что там больше. Может, оно меня не устраивает? Я ж хочу подумать. Но человек никогда вслух такое не скажет. А я вам говорю то, что он думает. Ну, Бог говорит, обождем тогда. Подождем немножко. Жизнь проходит, годы идут, а человек так и не может заглянуть. А что ж там, какие бонусы? Знаете, какие бонусы у рабов? Есть один самый главный бонус. Он всегда рядом под рукой у господина. Вот если тебя это устраивает, можешь служить Богу. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Обратите внимание, осквернились от чего? В Торе, в 19 главе книга Числа описывается правило очищения от ритуальной нечистоты. Когда человек прикасается к трупам, к мертвым, он оскверняется. И здесь вот эти люди, которые находятся в белых одеждах, они не осквернились, находясь в окружении живых покойников. Другими словами, не разделяли их идеи, их взгляды, но оставались в этой общине. И ради них эта община еще существовала на самом деле. И он говорит побеждающему обстоятельства, а это не просто на самом деле, я дам белые одежды. Кому-то венец жизни, да, кому-то вкушать с дерева жизни, кому-то манну сокровенную. Посмотрите, каждому есть какая-то награда. Та территория, которую победила. Здесь он говорит, побеждающий, то есть надо победить. Вот это состояние мертвого, мертвости, оно очень крепкое на самом деле. Потому что оно привязано к земной жизни, к каруселям. Все так интересно, Диснейлендом. Ну это опять пример, прообраз такой, да? Развлечение, карьера. Не знаю, мода, что угодно это может быть. Это все может стать тем, что приведет в состояние смерти. Поэтому побеждающий будет одет в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни. Вообще это очень такая сложный момент. А может ли Бог изгладить из книги жизни? Да? Спасение теряется или не теряется? Обычно так размышляют люди. Я бы посмотрел на этот вопрос с другой грани или с другой точки зрения. То есть не с точки зрения кальвинизма или христианского доктринального богословия. Я бы посмотрел на это с точки зрения сотворенного мира еще до его сотворения. Ведь Бог наперед заранее знал во все роды всех людей, правильно? И поэтому к книгой жизни я бы назвал общую вот массу человеческого рода, рождающуюся и умирающую, но это касается не только земного, а земного и века грядущего. И вот кого-то он просто стирает из этой книги по тем или иным причинам. Причины только он знает. Но даже если мы будем его просить это сделать, он этого не сделает. Откройте 32 главу книги «Исход». Это момент, после которого, когда отлили тельца золотого и согрешили, помним все, грех золотым тельцом, Моше восходит на гору, и он молится и говорит: «Господи, если ты хочешь этот народ уничтожить, меня вытри из книги жизни». 30 стих, 32 глава, Исход, 32 глава, 30 стих, смотрите. «На другой день сказал Моше народу: вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего». Смотрите, он говорит: я пойду к Богу, может, я смогу что-то исправить. Теперь, как Моисей хочет исправить все? Посмотрите, на кого он похож здесь. «И возвратился Моше к Господу и сказал: о Господи, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Он как бы себя приносит в жертву, и он говорит, это очень похоже на слова Рабби Шауля в послании к римлянам, насколько я помню, это 9 глава. Да, когда он говорит, что я за свой народ готов от спасения быть отлученным даже. Это или 5, или 9. Вот надо проверить, Ира. И здесь Моисей говорит, то есть убей меня, если ты этот народ не сохранишь. 9 глава, 3 стих, спасибо. Вот это состояние сердца. Ишуа точно так же, он себя отдал за народ, правильно? Моисей себя отдает за народ. А Бог ему говорит: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди и веди народ сей, куда я тебе сказал. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их. И поразил Бог народ за сделанного тельца. Другими словами, он говорит: слушай, ты иди, делай то, что тебе сказали. Да? Я разберусь сам. Кого надо, я вычеркну из этой книги. А кого нет, не вычеркну. И вот, почему я говорю с другой грани посмотреть на этот момент. Люди все живут, вот как хлеб посеянный растет, да? И кого-то он вычеркивает, а человек не знает. Он дальше продолжает ходить, кушать манну в этой пустыне. Он вроде бы все то же самое делает, как и остальные. Приходит в скини собрания. Ну, было там месяц назад или 5 лет назад там стиль. Уже забыл про того тельца. А его уже стерли из этой книги. Рождаются и умирают. Мы просто не знаем, когда происходит эта запись и когда происходит стирание. Поэтому невозможно это размышлять или рассматривать с точки зрения, теряется спасение или не теряется. Вот родился человек на землю из чрева матери. И вот здесь решается вопрос, будет стерто его имя или будет записано его имя. А не после того, как уже записано. Когда записано, невозможно стереть, поэтому в Откровении есть разные книги. И я думаю, это мое, возможно, восприятие такое, что отдельная книга, где пишется все, весь человеческий род, все имена родились, не родились, все, кто родились, да? А в другую книгу только те, кто рожденные свыше. И вот книга жизни будет изглажена. Это прообраз. Это из той же самой категории. И вспомнил Бог про Израиль в Египте. Помните, да, здесь? Он что, забыть что-то может? Или Давид молится: вспомни, Господи. А что, он забыл что-то разве? Идея заключается в том, что когда мы обращаемся к Богу, мы не можем Его понять. Он говорит, мои мысли не ваши мысли, мой мир не ваш мир. Поэтому это для нас, для людей, кажется, что он забыл, ему надо что-то вспомнить. Поэтому в молитве человек обращается и говорит, Господи, вспомни, потому что он как бы по себе меряет. На самом деле Бог ожидает, а иногда это назначенное им время, и надо дожить до этого времени, и надо зайти в правильную дверь, чтобы это произошло в твоей жизни. Как развилка на дороге. Ты едешь, и у тебя дорога раз вот так расходится. И если ты поедешь неправильно, ты не попадешь туда, куда ты едешь. Жизнь выглядит как дорога. Поэтому нам нужно правильно определять повороты вот в этой жизни. От этого будет зависеть, будет твое имя записано в книгу жизни или оно будет изглажено из книги жизни. Потому что на земле рождается много людей, но не все, об этом говорит Писание, будут вписаны в книгу жизни, книгу, которую сможет открыть только Агнец. Мы об этом тоже поговорим в книге Откровения. То есть будут достанут книги, и только он сможет снять печати. А когда он начнет снимать печати, на земле будут происходить определенные события. Суды. Представляете, да, он печать снял, изливается суд. Еще снял печать, еще суд. 7 печатей, 7 судов. 7 труб, 7 чаш. И каждая последующая, я буду рисовать, я вам покажу, открывает следующую серию судов. То есть это прогрессия на самом деле, говоря языком математическим. Поэтому на самом деле вот эти простые стихи, и в псалмах говорится, и в Евангелии от Матфея Иешуа говорит, и от Луки он говорит, кто меня исповедает, того и я исповедаю перед Отцом. Поэтому даже если человек будет молиться, Господи, изгладь меня из книги жизни, вот ради того или ради этого, Бог тебе скажет, тоже сказал, что Моисей, ты делай то, что тебе сказали. Вот работу свою. А я, кого надо, я изглажу. А кого не надо, не изглажу. Ты не можешь в этом смысле, как бы, да? Хотя есть определенные вопросы и территории, где мы можем с Богом поговорить. Я прошу прощения у тех, кого это обидит, но поторговаться. Мы иногда можем с Богом поторговаться. Как Авраам это делал. Когда Бог хотел уничтожить Содом и Гоморру, он говорит, может там найдется 50 праведников. Ладно, найдется 50, пожалею. Ну, может там 45 найдется. 45 тоже пожалею. Ну может 40, он говорит. Ради 40. Ну может 30 тоже. Ну может быть 20. И когда до 10, вы представляете, какой торг? Это не раз и не два. И Бог соглашается, говорит, ладно. И когда он говорит, ну 10, ради 10, говорит, тоже не уничтожу. Вы знаете, почему до 5 не дошло? Кто знает? Правильно, молодец, Саша. Потому что Лот и его семья было больше 5 человек. 10 это был минимум. Именно по этой причине в иудаизме формируется миньян. Минимально 10 мужчин для того, чтобы публично читать свиток и произносить молитвы по сидуру, нужны 10 мужчин. Это называется миньян. Минимальное количество особей мужского пола старше 13 лет, после бар-мицвы. После бар-мицвы мальчик считается уже мужчиной, он может быть в миньяне. Иногда мы можем поторговаться, но мы должны знать Бога, как Авраам, мы должны понимать, где да, а где нет. Мы должны... Он не для себя просил, правильно? То есть, если ты с Богом торгуешься за себя, дохлый номер, дело швах, как говорят по-русски. Но если ты просишь за кого-то, Моисей как просил, Павел так молился, Авраам так молился, По молитве Бог может. Но есть ситуации, когда Бог говорит, даже в этом городе, если найдется, только они останутся. Как Даниил, три мужа, Ной и не помню кто. Подскажите, если помню. Даниил, Иов и Ной. Спасибо. Видите вместе, как хорошо трудится и работает? Сестра Ира уже проверяет. Только они, а все остальные помрут. То есть есть ситуация, но я просто говорю, спасибо, Ира. А, не нашла? Ну ничего, найдешь. Снова он говорит, я исповедаю имя его перед отцом моим. Да? Перед Богом моим. Перед отцом моим. Это говорит Иешуа. Во славе, после воскресения. Без комментариев. Просто вот читаем из Писания. И пред ангелами его. Все, имеющие ухо, да слышит, что Дух говорит общинам. Аминь. Аминь.